Глава 13. На следующий день мы с Костей поехали к Денис. Давно не виделись с лучшей подругой. Сначала в связи с обращением Тейта, потом из-за последствий моего похищения. Я предвкушала, как славно мы расслабимся и поболтаем. Денис было все известно обо мне, Косте, вампирах и вурдалаках, и даже о войне, в которую мы оказались вовлечены. В конце концов, я должна была хотя бы по телефону сообщить ей и ее мужу причину внезапного переезда. Дон, скорее всего, приказал упаковывать вещи, не тратя времени на объяснения. Их новый дом находился на окраине Мемфиса. Хорошо еще, что Рэнди, консультант по компьютерным программам, мог работать где угодно. Мне бы очень не хотелось, чтобы он по моей вине лишился работы. Дэни заставила службу вскоре после замужества, и я чувствовала себя слегка виноватой. Друзья ничего не говорили, но мне казалось, что они собираются завести ребенка. Это могло объяснить неожиданный интерес Денис к вещам, которые прежде не удостаивались ее внимания. Например, она сама приготовила ужин к нашему приезду, вместо того, чтобы заказать его в ресторане. Это было что-то новенькое. «Отлично!» С восторгом воскликнула я, накладывая вторую порцию жаркого. «Неплохо было бы переехать к вам на праздники. Всем известно, что я могу только вскипятить чайник». Денис усмехнулась. «Или устроить вечеринку и предоставить готовку Родни. Разве ты не говорил, что он превосходный повар?» «Это верно», — ответила я, не переставая жевать. Потом задумчиво наклонила голову. «Костя, а вечеринка в честь Рождества была бы очень опасной?» Он ненадолго задумался. «Я думаю, если пригласить несколько человек, особого риска нет». Я проглотила очередной кусок, и в мозгу созрела идея. Я еще никогда не устраивала ничего подобного. Дедушка с бабушкой были не очень общительными людьми, а пока мы с Костей жили отдельно, как-то не думала о развлечениях. Наш гостевой домик уже закончен, и места хватит на всех. Конечно, мы не можем сейчас устроить свадьбу, но почему бы не собраться на рождественский ужин? Кости, это будет наше с тобой первое Рождество. Костя ответил мне улыбкой. Отличный повод для праздника, и я уверен, что Родни с удовольствием приедет и займется кухней. Это его любимое времяпрепровождение. Денис захлопала в ладоши. Ой, как чудесно! Я ни разу не была на празднике с мертвецами. Рэнди возмущенно закатил глаза, а Костя лишь рассмеялся. «Думаю, это будет немного интереснее, чем полуночное мессо в церкви». «Нужно пригласить и мою мать», — вставила я. «В конце концов, она живет не так далеко от нас. Ведь дом Родни находится где-то неподалеку, около часа езды». Костя кивнул. «Верно. Хочешь к ней заехать?» Я прикинула варианты. «Если мама узнает, что я была так близко и не заехала к ней, упреком не будет конца». «Ладно, решено». «Мы заскочим к ним на обратном пути. Уверена, она дома. Мама редко выходит». «А когда будет готово ее новое жилье?» — спросила Денис. «На следующей неделе. Я думаю, Дон намеренно заставляет ее подольше оставаться у Родни, чтобы отплатить за прошлое беспокойство. Других причин для столь долгой подготовки безопасного убежища я не вижу. Но я не стану ей об этом говорить». Денис встала из-за стола, скрылась в кладовке и через минуту вернулась с нераспечатанной бутылкой джина. «Вот, если ты собираешься навестить свою мать, думаю, джин тебе пригодится». Спустя час мы попрощались с Денис и Рэнди и направились к временной резиденции матери. Поездка по сельской местности оказалась очень приятной, и я расслабилась. Но Костя вдруг наклонил голову на бок, словно прислушиваясь, а потом прибавил газу. «Что случилось?» «Он только что сказал, что мы почти приехали. Я тревожно напрягла слух, но мои способности были гораздо слабее. Я могла слышать лишь разговоры людей в домах, мимо которых мы проезжали». «Там не пахнет кровью», — насмешливо произнес Костя. «Что ты говоришь?» Он продолжал вести машину по улицам пригорода на высокой скорости. «О, ты сама все увидишь. И бутылка Денис тебе наверняка пригодится». Я поняла, кровопролитие действительно не предвидится, поскольку Костя все так же иронично улыбался. Я все-таки надеялась, что угроза жизни матери не вызвала бы у него такого веселья. Когда мы свернули на подъездную дорожку к предполагаемому дому Родни, я услышала, как мать ворчит и ругается. Ну и что в этом необычного? Костя выскочил из машины, даже не потрудившись заглушить мотор, и так забарабанил в дверь, словно хотел выбить стекла. «Джастин, открывай!» Передняя дверь отворилась, и я вслед за Костей поднялась на крыльцо. В конце концов, должен же был кто-то из нас двоих выключить зажигание. Костя решительно шагнул мимо матери, не обращая внимания на ее требование оставаться снаружи. Он лишь искоса взглянул на нее и невольно скривил губы. «Провалиться мне на этом месте, Джастин. Волосы немного растрепаны. Занималась уборкой, дорогуша? Нет? И твое лицо? Если бы я не знал тебя так хорошо, предположил бы, что ты покраснела. Давным-давно, когда я был проклятой шлюхой, как ты говоришь, я частенько видел женщин в таком состоянии. Каждый раз, когда они кувыркались в постели». У меня от изумления открылся рот, и я присмотрелась к матери. Она вышла в одном халате. Каштановые волосы и впрямь торчали в разные стороны. Щеки слегка порозовели. Господи, да у нее засос на шее. «Грязная скотина, убирайся отсюда!» — крикнула она Косте. А он так расхохотался, что согнулся пополам. «Вот тоже действительно, чья бы корова мычала. Подумать только, а Кэт боялась, что ты узнаешь о ее связи с вампиром. Теперь тебе нечего возразить, не так ли? Давай, приятель, спускайся, прими наши поздравления. Я тобой восхищаюсь». «Кости!» — донесся сверху раздраженный голос Родни. «Шел бы ты отсюда!» Я едва не упала. «Мама? Ты и Родни?» На щеках матери вспыхнул густой румянец. «Он готовил мне ужин», — выпалила она. От изумления я с трудом могла говорить. «И десерт тоже, верно?» «Я тебе не верю. Все эти годы ты унижала меня за то, что я сплю с вампиром. Посмотри на себя. Лицемерка. Родни же вурдалак. Он не убивает людей, он пользуется только мертвецами», — громогласно заявила она, прибегая к сомнительной логике. «И мне уже 45, так что я не обязана оправдываться перед собственной дочерью». Я таращилась на нее, словно видела впервые. «А ему понравилось?» «О чем ты, Кэтрин?» — сердито спросила она. «Трахаться с тобой, вот о чем». Костя опять зашелся от смеха и даже вытер глаза рукавом. «Поехали, котенок. Не стоит их еще больше расстраивать. Нет, никак не могу удержаться. Приятно было встретиться, Джастин. Родни». Опять сдавленный смешок. «Восхищаюсь твоей храбростью». Костя, все еще хихикая, развернул меня к машине. Дверь за нами с треском захлопнулась. Мы поехали по улицам городка уже на безопасной скорости. Костя еще долго посмеивался. «Как хорошо, что ты не предупредила ее о нашем приезде, любимая. Это было великолепно». Я ничего не ответила, а лишь откинулась на спинку сиденья и открыла бутылку джина. Мое платье было серебристого цвета. От пояса оно спускалось до самого пола, плотно прилегая к ногам. А лиф состоял из двух полосок ткани, соединенных сзади на шее. Спина оставалась открытой, а на груди был такой глубокий V-образный вырез, что исключался любой бюстгальтер. Впрочем, и украшений к нему тоже не требовалось. Я нахмурилась, глядя на свое отражение в зеркале. «Если я замерзну, ты сразу об этом догадаешься. Я же хозяйка и не могу выглядеть дешевкой». Рядом с моим отражением появилось отражение Кости. «Ты не выглядишь дешевкой, сногсшибательной». Прикосновение его губ к моему затылку подтвердило комплимент. А мои соски тотчас затвердели и стали видны. Это просто непристойно. «Восхитительно», — возразил Кости, не отрывая губ от моей кожи. Ему не могло не понравиться платье, ведь он сам его выбрал. Костя всегда предпочитал более откровенные наряды, чем я. По крайней мере, я хоть надела нижнее белье, каким бы миниатюрным оно ни было. Кое в чем я с ним не соглашалась, несмотря на безграничную убедительность его доводов. Костя на секунду наклонил голову на бок. «Приехала твоя мама». Поскольку Костя был еще не одет, я спустилась встретить ее. Мы не виделись с того незабываемого вечера в доме Родни, и я даже не хотела узнавать, продолжается ли их связь. Родни, будучи джентльменом, не упоминал о том случае, когда явился утром и занял свой пост на кухне. Зато я слышала приветствие Кости. «Привет укротителю драконов». Я открыла дверь, и моя улыбка испарилась. Стоящая напротив женщина не могла быть моей матерью. Седина в ее каштановых волосах исчезла, зато появилось несколько более светлых прядей. Произошло это в результате подкрашивания или обесцвечивания, но за прошедшие 3 недели она помолодела на 10 лет. Бархатное платье аметистового цвета туго облегало фигуру, и юбка, доходившая до середины лодыжки, была разрезана с одной стороны до самого бедра. Платье на греческий манер оголяло одно плечо, а из высокой прически выбивалось несколько локонов. А вот большие голубые глаза остались прежними. «Кэтрин». Она проскользнула мимо меня, даже не пытаясь обнять. «Что ж, это мне знакомо». «Тебе надо одеться потеплее, на улице похолодало». «И тебе здрасте, мама. Или кто ты есть, черт побери. Потому что ты совсем не похожа на женщину, которая меня растила». «Кто бы говорил», — ответила я. «Твои ноги открыты до самых бедер. Господи, если бы бабушка тебя увидела, она бы встала из гроба». Мать открыла рот, но промолчала, а потом улыбнулась. «Я ей ничего не скажу, если ты меня не выдашь». Надо пойти на кухню и преклонить колени перед Родним. Невероятно, но он сумел привить ей чувство юмора. А для этого, вероятно, потребовалось колдовство вуду, несколько обезглавленных цыплят и огромное количество благовоний. «Позволь предложить тебе гоголь-моголь, мама», произнесла я, оправившись настолько, чтобы проводить ее в гостиную. «Он довольно крепкий».